Печать вторая. Феликс, добро пожаловать в ад. Утро началось с кофе, приготовленного мной в турке на плитке печки-буржуйки. Всего одна чашка крепкого черного кофе подарила мне то ощущение тепла и уюта, что я не испытывал уже несколько дней. Все дело в том, что Йозеф жил в поразительно скромной и холодной квартирке. Но на его маленькой, плохо освещенной кухне, держа в руках обжигающую стальную кружку, по-видимому, прихваченную моим напарником с фронта, возникало ощущение, что места на земле лучше и нет. Особенно учитывая то, что в ближайшее время мне, скорее всего, предстояло жить в крайне неприятных условиях бандитского притона. Или где там этот синдикат собирается? Хозяин дома проснулся позже меня. Он вошел в кухню, пробубнив пожелание «доброго утра», и тут же плюхнувшись напротив меня за шатким покоцанным столиком. Я поставил ему другую чашку и также налил кофе. Приложившись к напитку, он практически разлегся на спинке старенького стула и выглядел теперь так разбито, будто бы это ему предстояла операция под прикрытием, а не мне. «Что с тобой такое?» — спросил я. «Ничего». Он тяжко выдохнул, а затем попытался неуклюже выпрямиться. «Теперь ничего». «Я, к слову, вчера как-то не приметил, но у тебя в спальне стоит футляр с орденом Святого Георгия». «Да, я во время прорыва в Галиции получил, вместе с наградным оружием». «Не знал, что ты воевал под началом Брусилова». «Ха, еще бы. О таком нынче лучше не распространяться». «Кто осудит тебя за награду, говорящую о храбрости?» «Храбрости?» Койот покачал головой. «Нет никакой храбрости в том, что я сделал. Не потому, что я боюсь запачкать руки, нет. Просто подчиниться царским офицерам и именно по их указке рваться крушить австрияков кажется мне безумной глупостью, которую я почему-то совершил. Во мне никогда не было уважения к ним, как и любви к царской армии в целом». «Тогда на кой черт ты туда вообще пошел?» «Потому что долг звал меня преследовать чертова Морозова, добровольно записавшегося в кавалергардский полк. И я повиновался своему долгу. А затем по инерции повиновался приказам. Если бы я сразу начал все саботировать, то быстро схлопотал бы пулю от своих же. Тогда, знаешь, о возможности новой революции еще не думали. Жаль только, что я слишком увлекся этой игрой в хорошего солдата и так и не пришиб эту тварь. Вообще, мне возможности и не попадалось, но я все равно себя виню». «И ты все еще горишь местью?» «Еще бы. Это все еще мой долг перед погибшими товарищами. Ну а мой товарищеский долг — помочь тебе в этом. Но я, конечно, надеюсь, что ты лишний раз не будешь пускать шашку в ход. Я думаю, что этот парень нужен нам живым». «Тебе недостаточно того, что он глава преступной организации и беляк с головы до ног?» «Достаточно. Но еще я хочу, чтобы он успел хоть что-то рассказать нам об убитом докторе. Раскрыть это дело вообще-то тоже наш долг. Именно ради него я собираюсь работать под прикрытием и собирать улики». «Да сдался тебе теперь мертвый профессор. Проникаем поближе к этому гаду из охранки и обвиняем его в убийстве. Кто, если не он, это сделал?» «Мария». «Кавалерийским оружием?» «Может, она решила подставить своего коллегу». «Вот если так и есть, то мы и ее арестуем. А пока давай возьмем очевидного злодея. Ты убедишься, что он полный отморозок, и мы закроем мой личный гештальт». «Ладно. Учитывая смерть Матфея, у нас пока нет лучших вариантов на роль убийцы. Надеюсь, что как только мы его схватим, то город сможет спать хотя бы немного спокойнее». «Учитывая, что мы, скорее всего, разом накроем целую организацию?» «Определенно. Москва станет более тихой». «Но не уверен насчет организации. Сам же знаешь, что это настоящая гидра, у которой отрубленные головы быстро отрастают. Скольких лидеров не пересажай, а оно все равно вернется. А вот если мы действительно убийцу поймаем...» «Да что ты так взъелся на этого убийцу?» «А что ты так взъелся на синдикат? По-моему, мы оба хотим справедливости. И пусть я уважаю твое стремление к мести, для меня все же главнее выполнить ту задачу, которую на меня возложили в конторе». «Это тоже позорное подчинение», — Разве служить горожанам — это позор? Кому угодно подчиниться позорно, потому что человек рожден свободным и равным, и он не должен подчиняться другому человеку. Это нам обещает диктатура пролетариата. И чтобы не свернуть с этого пути и помнить о своей сверхзадаче, я и храню тот орден. Чтобы смотреть на него каждый раз, когда я могу кому-то ненароком подчиниться. Так что, брат, мы с тобой должны не служить и защищать. Это пусть буржуазная полиция делает. Мы с тобой караем всех тех, кто это заслужил. Я с тобой не согласен, но, как сказал один великий человек, я умру за твое право это говорить. К слову, я тут вспомнил. Ты знал, что первым человеком, который получил такой же, как у тебя, орден Георгия 4-й степени, был офицер, подавлявший восстание поляков? Просто хочу, чтобы ты это вспоминал всякий раз, когда напоминаешь себе о том, что никому нельзя подчиняться. Буду знать. Ну что, готов отправиться на работу? Я стоял перед гостиницей «Крым», ветхим трехэтажным зданием, покрытым сероватой известкой. Именно сюда меня пригласил Морозов, и именно здесь мне предстояло работать. На вид здание было не слишком примечательным, но вот прохожие старались обходить его по как можно более большой траектории, будто было в нем что-то неестественное и злое. Постучавшись в небольшую деревянную дверку, ведущую в подвал, я практически сразу же оказался перед массивным вышибалой, скрестившим руки на груди. Он едва помещался в небольшой проем, отчего выглядел еще более грозно. «Я пришел за зубами», — произнес я абсолютно без страха. Громила молча посторонился, пропустив меня в полутемную каморку, от которой отходило сразу три узких и запутанных туннеля. Как только дверь за мной закрылась, грубые руки тут же прощупали все мои скромные одежды на наличие спрятанного оружия. Не обнаружив припрятанного ствола, потому что я, не будь дураком, не взял его с собой, охранник, наконец, указал мне на крайне правый проход. Я тут же отправился туда. Идти по узкому коридору было не слишком легко, особенно учитывая, что потолок то и дело был столь низок, что, казалось, вот-вот пришлось бы лезть на карачках. Я пробирался мимо переплетений труб и маленьких комнаток, в некоторых из которых играли в карты, а в других курили что-то, что Маркс, наверное, тоже сравнил бы с религией. Наконец, тоннель вывел меня в полностью пустую комнату, где меня ждал мой будущий начальник. Волк испытующе смотрел на меня несколько минут, не произнося ни слова. Я молчал и смотрел на него в ответ. «Не хочешь спросить, как будет проходить посвящение?» Внезапно первым заговорил он. «Нет, мне все равно». «Правда? Другие работники именно этому этапу и придают больше всего значения. Они страшно боятся, что дам какое-то страшное задание или заставлю делать что-то противное». «Так ваш синдикат — своего рода студенческая корпорация?» «Откуда ты знаешь, как называется моя организация?» «Мария рассказала». «Ну да, вы же друзья. И это не играет тебе на пользу. Я ее не очень-то и терплю. Тем не менее, ты не выглядишь как коммунист или народник, да и не стал бы член Великого дома Романовых вступать в организацию красноперых неоттесанных бандитов. Каковой является твоя подруга? К слову о друзьях. У кого ты сейчас живешь?» «Это важно?» «Не слишком, потому что теперь ты будешь жить в моем заведении, как и все остальные работники. Да и человек, который за вами вчера проследил, не сказал о вас обоих ничего компрометирующего. Уж извини, что не доверяю так просто, но поверь, это все необходимые меры». «Ладно. Я, конечно, пока еще ничего не понимаю, но раз уж вы обещали хорошо заплатить за мое творчество...» «Но-но-но...» Он покачал пальцем. «Не за твое творчество, а за то, что оно выступит фоном в моем заведении. В любом приличном заведении есть развлекательная программа. Вот ты будешь выходить между музыкантами и танцовщицами канкана, чтобы внести разнообразие на сцену. Личико у тебя миленькое, чаевых быстро соберешь. Просто не хочу, чтобы ты думал, что там кому-то будет дело до твоей писанины или чувств. Да и я не меценат. Будешь приносить пользу, пока в зале крутится много всякой нелегальной деятельности, будешь и зарабатывать хорошо. А теперь на, возьми». Он передал мне в руку небольшую белую побрякушку. Присмотревшись, я увидел, что это был зуб с выгравированной на нем руной «Феху». Что означало эта руна, я не знал. Мой начальник, видимо, почуял мое замешательство и сказал: «Это самое важное в посвящении в наше общество. Моя способность и гарант того, что ты никому и никогда не расскажешь о том, где и на кого работаешь. Единожды взяв мой зуб в руки, ты теперь навсегда у меня под колпаком. Я из другого конца земли буду знать, где ты и о чем прямо сейчас говоришь. Хоть выбрасывай его, хоть ломай, я все равно узнаю, где ты». «Это пугает», — сказал я, скорчив гримасу обеспокоенности. «Ничего это тебя не пугает. Учти, что с помощью этой штуки я еще и могу знать, говоришь ты правду или нет. Так что впредь лучше меня не обманывай. Итак, прежде чем я отправлю тебя на место работы, мне хотелось бы задать тебе всего два вопроса. Ты действительно Романов?» «Да». «Ничего себе! Хорошо! И второй, чуть менее важный. Вы же с Марией не заодно, правда?» «Нет». «Славно. Я узнал все, что хотел, и очень тобой доволен. А теперь развернись». Я подчинился и увидел на стене позади себя разлом, ведущий в холл какого-то шикарного здания. «Тебе туда. Мой администратор тебя встретит и все покажет. А теперь иди. Сегодня же приступишь к работе». Пожав плечами, я шагнул в пролом и оказался в не столь уж мрачном месте, каким были подвалы гостиницы «Крым». В отличие от полутемных подземелий, здесь было довольно светло и просторно. Кроме того, антураж был практически царский. Резная лепнина на стенах, тяжелые тюли, мебель из черного лакированного дерева и мраморный пол. На него, к слову, я и приземлился. А когда поднялся, передо мной уже стоял ящер в очках и с деревянным планшетом в руках. Он помог мне подняться и, шипя, проговорил: «Добро пожаловать в ад». «В аду довольно славно», — отметил я. «Это пока дело не дойдет до местных развлечений. Проследуй за мной, я тебе все покажу». Он развернулся и махнул рукой, подзывая за собой. Я последовал за его длинным зеленым хвостом по блестящему полу. Мы проходили шикарные лестницы, просторные галереи и бальные залы. Пока, наконец, не пришли в большой холл, обустроенный под ресторан. Здесь располагалась небольшая сцена, и в значительном количестве были разбросаны столики, отгороженные друг от друга высокими перегородками. Видимо, чтобы гости не мешали друг другу во время адских развлечений. «Вот сюда ты будешь выходить, чтобы развлекать людей. У нас есть и другие обеденные залы, но этот специально для таких, как ты», — сказал хладнокровный, слегка притопнув своей массивной лапой. «Есть еще залы? Насколько же большое это здание?» «Очень большое». «В Москве такое не спрятать, да?» «В аду, возможно, все». «А где конкретно этот самый ад?» «А зачем тебе это знать?» «Вдруг я захочу прогуляться и купить себе чего-нибудь. Не буду же я каждый раз через нору пробираться в Москву». «Ты вряд ли здесь что-то купишь. Для этого надо бы знать мандаринский». «Так мы и в Китае». «В Шанхае, столице европейской интервенции, а по совместительству контрабандистской Мекке. Клиенты у нас в основном с родины. Но знаешь, здесь все равно ни у кого не возникает вопросов к нашему бизнесу. Всем просто плевать. У них страна разваливается, коррупция кругом». «У нас вообще-то тоже». Мы молча многозначительно переглянулись и затем, как ни в чем не бывало, отправились дальше. Ящер кратко продемонстрировал мне общую для всех развлекателей гримерку, а затем провел в более скромные помещения. на чердаке сего шикарного дома. Там плотным рядком располагались комнаты прислуги, одну из которых выделили мне. «Тут у тебя большая кровать, тумбочка да стул. Разве что-то еще нужно?» «Да, не помешала бы ванная и еще...» «Это был риторический вопрос. Ты же не на курорте? Баня для всех общая в подвале. Банные процедуры обязательны и проходят раз в два дня. Там же, рядом, можно постирать свои тряпки в тазике. Туалет у вас у всех на этаже». «Ну, в целом не дурно». «Еще бы. Ты главное запомни, что клиенты сюда приходят расслабиться, чего-нибудь выпить и выкурить. Кого-нибудь подцепить за звонкую монету. Лучше ничего лишнего им не говори, никуда свой лисий нос не суй. Оставь все как есть, и тогда себе и нам врагов не наживешь. Ясно?» «Вполне». «Что же, тогда располагайся. Твоя униформа в тумбочке. Рабочий день, весь вечер и всю ночь. Днем можешь поспать. Ну, разумеется, не сегодня. Сегодня готовься. Ну все, будут вопросы, подойди в мой кабинет. Или сразу к боссу, он тут частенько бывает». Ящер похлопал меня по плечу и вышел прочь. Я затворил за ним дверь и стал готовиться к тому, чтобы превратить эту комнату в свой оперативный штаб. Мы обговорили с Йозефом, что тот сначала проникнет сюда под видом клиента, а затем ускользнет наружу, чтобы организовать наблюдательный пункт вне здания. Мне крайне повезло, что в моей комнате было довольно большое окно, обладавшее также небольшой площадкой с внешней стороны крыши, что превращало его в очень удобное место для связи. Да, учитывая умения нашего врага, я не смогу просто сказать словами своему напарнику все то, что смогу узнать. Однако мы предусмотрели какой-то такой исход, а потому я стал готовить себе аппарат связи. Он представлял из себя масляную лампу, которой я мог бы передавать сигналы морзянкой в ночи. И снятые с ветких подушек наволочки, которые выступали в качестве эрзац-заменителя, флажков, семафоров. На другой стороне улицы я наблюдал удобное место на крыше соседнего здания, где мог бы остаться Йозеф. Но прежде всего мне было необходимо в целом указать товарищу свое местоположение. Для этого я повязал одну из наволочек на ручку оконной рамы, в надежде на то, что мой друг сможет заметить ее с улицы. Рано или поздно он должен был бы. Затем мне оставалось только переодеться и приготовиться к тому, что придется терпеть множество отвратительных людей много вечеров подряд. Черт, надеюсь, все пройдет гладко, а не как это бывает обычно.